зеркальном отражении, что-то я себя не узнаю, только это я так, к сожалению. Я тебе не верю ни минутки, ты прости, но это ненормально. Ну скажи, скажи, что это шутка, что у вас творится в зазеркалье? Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала, на меня вы сквозь годы смотрели. Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала. Нет, не я, это вы постарели. Где твои уверенность и стиль? Не тверди, что время виновато. Ну давай сотрем с тобою пыль и блеснем, как в юности когда-то. Я не жду от зеркала ответа, знаю я, откуда столько трещин. Это притаилось бабье лето, маленький намек для взрослых женщин. Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала, на меня вы сквозь годы смотрели. Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала. Нет, не я, это вы постарели. Ты хоть раз мне зеркало солги, ну хотя бы просто ради дружбы, и в себя поверить помоги, мне сегодня это очень нужно. И не надо хитро улыбаться, прекрати хитничать со мной, а не то придется нам расстаться. Зеркало куплю себе другое. Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала, на меня вы сквозь годы смотрели. Зеркала, зеркала, зеркала, зеркала, к сожалению, вы постарели. Yeah.